Итак, Кришна приходит, и также Кришна, говорится, приходит как Нама, Нама-рупа аватар. Особенно это сейчас произошло. В Веккале, говорится, Кришна нисходит как Нама-рупа аватар. Нама-рупа, то есть в форме святого имени аватара. Когда мы говорим Кришна, Харе, Рама, мы даже не подозреваем о том, что мы уже непосредственно начинаем соединяться с этим положением Кришны, с его Нама-рупа аватарой. То есть Кришна нисходит в форме святого имени. И он не отличен, говорится, от святого имени. И здесь приводятся примеры, что это лучший из путей воспевать святые имена. И здесь не описывается Кали-юга, здесь описываются другие эпохи. И мы так уверены, что в другие эпохи были какие-то другие способы. Иногда часто можно видеть в Пуранах описывается, что в Сатья-югу йога-медитация, аштанга-йога или сат-чакра-йога ее называли, когда чакры открывали все эти аштанга, восьмиступенчатая, то есть вот эти все яма, нияма, асана, пранаяма, пратяхара, тхарана и так далее, и так далее. В следующую эпоху другой способ и так далее. Но Шримад Бхагаватам утверждает, что во все эпохи, неважно, Сатья-юга, Трета, Двапара или Кали, самый лучший способ очищения и самый лучший способ служения или удовлетворения Господа является воспевание Его святого имени. Самый лучший способ. Но, однако, мы находим в Пуранах следующее подтверждение, что в Кали-югу это особо становится доступным. Почему особо доступным? Потому что люди не способны следовать другим методам. Если в Сатья-югу они способны медитацией заниматься, они способны следовать сат-чакра-йоге, и они выбирают сат-чакра-йогу вместо святого имени, воспевание святого имени, им кажется, что это слишком примитивно. Есть такое ощущение у людей в Сатья-юге, что надо налагать на себя какие-то суровые аскезы и питимии. Но в Кали-югу люди не способны на себя налагать никакие эпитимии, никакие. И здесь нигде даже не описывается, что надо следовать каким-то принципам, регулирующим свободу. Прабхупада в комментарии просто пишет. Как бы греховен не был человек, как бы он не запутался, как бы он даже в этот не погрузился, в это греховное бытие, он должен просто ежедневно повторять Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. И постепенно, говорится, у него разовьется привязанность к святому имени. Постепенно. Шрила Прабхупада говорил о себе, что через 40 лет повторения Хари Кришна мантры я услышал Кришну в святом имени. То есть он стал как бы общаться со святым именем, он стал общаться с Кришной в его форме, вот в этой Нама-рупа аватар. Через 40 лет повторения. Но мы так глупы, что мы через месяц, там через два, там через пять лет уже мы хотим уже там каких-то результатов. Там. Есть такая нартха, желание немедленных результатов. Или сахаджи ее называют. Прабхупада называет ее сахаджи нартха. То есть та нартха, которая хочет все дешево получать от духовной жизни. Немножко усилий и очень большой эффект. Немножко усилий и очень большой эффект. Немножко усилий и очень большой эффект. Но святое имя и так обладает такой силой, что Бхагаватам, шестая песня, описывает силу и славу святого имени. Она не просто описывает славу святого имени. Нет. Она описывает силу и славу святого имени. Даже какого? Оскорбительного, невнятного и даже неподразумевающего Кришну. Говорится, он звал сына, потому что сына звали Нараяна. И он думал о сыне, он не думал о Боге. И поскольку он был на смертном одре, и тело было уже совершенно неуправляемо, что он что-то там пробормотал. И женщина: как вас зовут, имя, отчество? Он что-то там пробормотал. И это было все равно принято как реализация. И вишнудуты тут же пришли. Тут же пришли. Есть очень интересная история такая, такая смешная, как будто бы, как один человек все время говорил, как правильно повторять, как правильно повторять. И очень часто можно видеть, как люди всегда подходят и говорят, как вот правильно повторять, вот как правильно повторять. И вот они проговаривают очень так: Харе Кришна, Кришна, Кришна. И они думают, что это дает силу какую-то. Нет. И здесь Прабхупада в комментарии подчеркивает, силу дает святому имени не то, что вы проговариваете громко, внятно или... Ну, что здесь говорится? Ни от громкости, ни от внятности святое имя не зависит абсолютно. Чего же оно зависит? А? От постоянства. Анукульяна Кришна Анушиланам Бхакти Уттамам. Преданное служение должно быть каким? Постоянным, продолжительным, непрерывным. Уцахам. Уттамам. Уцаха означает что? Энтузиазм. Человек должен быть исполнен энтузиазмом. Какого энтузиазма? В чем энтузиазм должен быть? В исполнении этой деятельности. И Господь Чайтанья предупреждает. Он говорит, куда важнее? Куда важнее внятности, громкости и четкости произношения? Куда важнее это считать себя ниже соломы, валяющейся на дороге, терпеливее дерева и не желающим почести, и всегда стремящимся выразить почтение другому? В таком настроении можно приступить к воспеванию святого имени. Господь Чайтанья подчеркивает, что важно: громкость, четкость, внятность. Нет, он говорит, смирение. Смирение. Смиренно. Зависимо. Смирение это значит зависимый. Один раз Шрилу Прабхупаду спросили, что вот все-таки такое смирение? Скажите как-то однозначно и конкретно. Потому что человек иногда не очень хорошо может понять. Ему кажется, что двойственный, тройственный ответ какой-то там. Шрила Прабхупада сказал, смиренно это значит полнозависимое. То есть абсолютное смирение это полная зависимость от желания Кришны. Полная зависимость от желания Кришны. Это значит смиренный человек. Он зависит. От Гуру и от Кришны. Кришну мы не слышим, но мы слышим Гуру. И тот, кто полностью становится зависимым от желания Гуру, он смиренный. Смиренный не тот, кто здесь ходит, мягко говорит, там, или глазки опускает, там, что-то еще. Там. Это не смирение, это обманщики. Все они лгуны и обманщики. Смиренный тот, кто следует наставлениям духовного учителя. Кто зависит от того, доволен духовный учитель или недоволен. Это и есть смирение. Истинное смирение. И поэтому Шрила Прабхупада говорил, пожалуйста, никогда не обманывайте себя. И не давайте, не позволяйте обманывать других другим. И когда другие обманывают других также. Показывая ложное смирение. Поклонов там, 100 поклонов. Милые глазки домиком там или что-то еще. Это не смирение. Это все цирк. Это все фокусы, цирк и обман. Это все театр. Смирение – это зависимость от наставлений духовного учителя. Это когда вы, вам гуру говорит, 50 раз прочитайте Бхагавад-гиту, и вы 50 раз прочитали Бхагавад-гиту, значит, вы смиренны. А не когда вы там ходите по храму, глазки домиком, говорите мягким голосом и все остальное. И все думают, о, какой смиренный. Ведра там таскаете с этим просадом, всем раскладываете, накладываете там. Такое двери открываете, одежду что-то стираете. И все думают, о, какой смиренный. Бхакта, какая смиренная бхактин. Всегда молчит. Нет. Это не смирение. Поэтому Шрила Прабхупада всегда говорил, что смирение льва – это реализация, а смирение овцы – это природа. Не надо быть овцами. Лев может в одну секунду разорвать любого. Но когда он смиренен, то есть послушается, вот дрессировщика можно видеть в цирке, льву там. Секунду ему надо этого напополам его перекусить, этого дрессировщика. Но он его слушается. Это есть смирение льва. Но когда там какой-нибудь Куклачев кошек там это, в руках носит, там, или как-то овец гоняет там по этому по кругу, и овцы там бедные вообще с такими глазами напуганными убегают там, бегают там, готовы, не знаю, там встать и на уши, и на рога, и так, кстати, и на язык. Это все овцы. Это все овцы. Есть тоже одна история, сразу вспомнил, о храбрости. Так, кстати, аналогия прошла сразу. Как был один воин, царь он был очень смелый, очень храбрый. И он пришел в ашрам одного святого. И он сказал, вот ты духовный учитель. А я вот смотрю, что ты трус, что все твои ученики трусы. Вот война как начнется, да, вы все сразу раз в леса там и медитировать. Вот кто-нибудь из вас может вот взять оружие, там, ну, как-то сражаться. Вот я, допустим, в тысячи сражениях уже участвовал. У меня там шрамы везде, меня там ткнули, там стрелой, там. Я, говорит, не боюсь вот один выйти там против всех. А вы, говорит, все время так чуть-чуть сразу, раз-раз. И этот гуру ему говорит, ты считаешь себя очень смелым, храбрым человеком? И гуру улыбнулся и сказал, ну пойдем проверим, насколько ты смелый. И он привел его к обрыву. И обрыв был настолько крутой, и пропасть была настолько глубокая, что дна видно не было. Темнота там уже была. И он бросил туда камень. И они очень долго стояли и ждали, пока услышат, как камень там где-то упадет. Долго-долго стояли. И все-таки услышали, как он там через несколько минут он... упал, и эхо. Пу-пу-пу-пу. И этот гуру, он подошел к этой пропасти, встал спиной и на носочках на краю встал. Закрыл глаза, так сделал, и стал повторять святое имя. Потом он открыл глаза и сказал, повтори это. Царь даже боялся туда посмотреть. Пот прошиб его. И он сказал, я не смогу. Но ты же храбрый, смелый человек. Он сказал, ну на войне это другое дело. Ну так над пропастью нет. И гуру сказал, запомни, храбрость, она не бывает на войне или в миру. Храбрость это постоянное состояние. Это постоянное качество сознания. Храбрость. Это не бывает храбрый человек, вот. Там, с пьяну, а с трезвый он такой нормальный, а пьяный он очень смелый. Или он очень смелый, так сказать, в драке, но очень, так сказать, трусливый на войне. Или очень смелый на войне, но очень трусливый, так сказать, в миру. Или он очень смелый сражаться на мечах и очень трусливый прыгнуть откуда-то ему там слабо с парашютом. Храбрость – это постоянное состояние. Оно не бывает так, что вы в чем-то храбры, а в чем-то не храбры. Если вы храбрый человек, то вы храбры во всем. Всегда. Это постоянное качество. И также Прабхупада здесь говорит с преданностью. Пусть оскорбление есть, пусть есть еще несоответствие, что-то, какие-то грехи. Но человек с верой и с убеждением. Намапарадха юктанам, наманива тягам хара. Авишранти Праюктанам Наманива Хараничар. Он приводит, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур приводит именно этот стих, что даже если человек воспевает с оскорблением святое имя, он просто постоянством получит милость святого имени. То есть, само святое имя, оно избавит его от оскорблений. Если он будет постоянно его повторять, постоянно с ним соприкасаться, оно поможет ему, само святое имя, поскольку оно что? Живое. Это личность. И понять это очень сложно. Почему? Потому что это трансцендентально. Трансцендентально – это значит, выходит за рамки логики наших материальных знаний, представлений. Как это? Звук, так сказать, вот звуки какие-то, они там спасают, сами влияют. Ну, мне кажется, что даже на сегодняшний день ученые очень спокойно относятся к тому, что звуки освобождают. Слово, всегда говорили, да, поговорка, и слово лечит и калечит, так сказать. Слово, так сказать, оно большая сила. Слово – это такая сила, что никакая сила. О, какая сила – это слово. Всегда так говорили. Итак, это важное, самое важное качество – смиренно и с верой. С верой, говорится, шрадха, Прабхупада подчеркивает, шрадха – вера, которая выражается в этой преданности. Бхакти. И здесь Прабхупада говорит, что бхакти переводится очень важно. Как? Преданность. И еще как переводится? Как зависимость. Преданность и зависимость. И Кришна говорит именно поэтому. Читаса сарва кармани маи саньяси мат парах будхи йогама пашритья мат читак сататам вава. Что бы ты ни делал, во всем зависит от меня. И действуй только под моей вот этой зависимостью от меня. Под моим руководством всегда. Зависит от моего руководства. Так преданно служа мне. Осознавай меня. Это преданность. Зависимость. Поэтому он говорит Арджуне, что такое преданность? Это зависимость. Но люди культивируют независимость. Независимость в духовной жизни. Я хочу это, хочу то, хочу так, хочу вот так, хочу поехать туда, хочу сюда. Это независимость. И независимость является основной причиной того, что живые существа попали уже в материальный мир. Они сказали, мы хотим туда, мы хотим сюда, здесь такой фестиваль сейчас в материальном мире там проходит. Хочется съездить в материальный мир, там посмотреть, что, как там все. Что-то уже тут в духовном мире все так-то надоело уже. Да, так было. Присытились, как будто бы. Так, попробовать решили что-то. Но присыщения нету. Откуда же у живого существа эта потребность появилась? Попасть под влияние. Только из-за чего? Из-за этого стремления к независимости. Свобода. Каждый стремится себя ощутить свободным. От кого? От Кришны. Это есть независимость. Стать свободным от наставлений, стать свободным от воли Господа. Нет, ты будешь вот здесь сражаться и сейчас, и вот именно с этими. Нет, а я не буду, я вот хочу вот там, и вот с теми, и вот в то время. Нет, Кришна говорит, ты должен зависеть от меня, от моего желания. В этом месте, сейчас и вот так. Нет, я хочу сельхозобщину. Никак с тобой общий язык не найдешь. Ну иди в материальный мир, там сельхозобщину открывай давай. Колхозником будешь там, с номер один. Пашей Ангелиной. И будешь там арбайтен по-стахановски. Итак, живое существо, оно всегда выказывает это свое качество. Качество свободы, или качество, которое мы называем независимость, что мы хотим быть свободными. Никто не хочет никому подчиняться, никто не хочет ничьим слугой быть. Каждый хочет быть независимым. Но на самом деле каждый для себя считает, что это liberty, что это значит? Свобода. Свобода – это сладкое слово «свобода». Все хотят быть свободными. Не каждый говорит, что вы так зависите там, от этого. Что у вас своих мозгов нету? Станьте свободными. Так сказать. Свободно перемещайтесь, свободно туда, свободно сюда, свободно пойте, свободно, так сказать. Ходите, вообще расслабьте все. И все вывалится. И есть история, как один йог, он очень строго следовал. Очень строго всему следовал. Очень четко произносил мантры. Очень четко произносил мантры. И как-то раз он услышал, что островок такой был на Ганге. Посреди Ганги маленький островок, как коса такая. И там сидит какой-то мужичок и неправильно повторяет. Что там, бубнит себе под нос там. Он думает, о боже мой, какие оскорбления. Надо к нему подплыть и сказать. И он сел в лодку, подплыл. И он так рядом сел. И слышит, ну, безобразно вообще. Невнятно вообще, так и безобразно. Ну, знаете, как у нас там. Вот примерно так он повторял. И он ему сказал, ты что делаешь? Ты вообще святое имя изнасиловал тут, понимаешь? Ты вообще что творишь вообще? Безобразие. Кто ж так произносит? Балда. Ну давай, вместе повторим. Хри Кришна. Хри Кришна. Хри Кришна, Хри Кришна, Кришна, Кришна, Хри Хри, Хри Рам, Хри Рам, Рам Рам, Хри Хри. Понял? Понял. И он такой думает, этот человек, который, вот я поставил на путь истины, сделал Богу угодное дело, Кришна, ты мне зачтешь, естественно, все это. Все. Кришна говорит, конечно, речи нету, так сказать. Новые штаны тебе уже обеспечены. Новые кроссовки, барабан, сабля, пионерский галстук. И щенок-бульдог тебе уже обеспечен. Даже не беспокойся. И он довольный, поплыл с спокойным сердцем. И пока плывет, слышит тот опять. Он думает, ну елки вообще, это тупой. Тупой вообще. И он уже на лодке разворачивается, разворачивается, опять к нему подплывает. Говорит, ты что, больной что ли, или что у тебя? Голова со смещенным центром тяжести. Я ж тебе сказал, как повторять. Хри Кришна, Хри. А он опять, Хри Кришна. О, он говорит, я сразу забываю, у меня память, что склероз. Я, так сказать, инвалид умственного труда же, я не могу, не могу запомнить. Давай мне вообще еще раз. И они несколько раз повторили все. Он запомнил? Запомнил. Поплыл на лодке тот. Харе Кришна тот сидит. Харе Кришна. Он думал, о, ну наконец-то. Отплыл, все, приплыл на тот берег, вылез с лодки. Слышит, а-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. И он думает, вот елки, ну дает. И он про себя думает. Вот даже тот, кто повторяет святое имя, даже с оскорблениями, он... Даже я слышал, даже все ситхи там проявляются у него. И он опять в лодку садится и думает, надо подплыть. Вот безобразие, это же ну, просто оскорбление. Я должен гневаться. Сейчас подойду, сейчас ему сейчас пну его. Господа, позвольте, я пропну с ноги. Думает, сейчас я так сказать. И только к нему подплыть. Смотрит он по воде, значит, к нему бегом бежит. Подбегает к нему, стоит, значит, на воде и говорит, ты знаешь, опять я забыл, как там правильно-то повторять? И он так на него смотрит, смотрит, он на воде стоит. А, мораль. Он повторял невнятно, глупо, может быть, как-то, не помню, неправильно. Но он достиг результата повторения. Хотя так повторял. Очень странно. Что когда слышал человек нормальный, так сказать, нормальный пхахта. И очень часто можно видеть, как преданные такие, ну, продвинутые, они подходят к молодым и говорят, ну как ты повторяешь вообще, кто так повторяет? Хари Кришна, хари, надо больше, хари, больше на хари. А во второй половине больше на рам, рам. И надо всегда сидеть прямо со прямой спиной, ну ты в гоне блага. Сижу, ты мечешься, мечешься, мечешься. Как медведь в клетке, елки. Чего мечешься? Не надо. Спокойно, как игуана. Так. Спокойно все. Все делай спокойно, в гуне благости. И им кажется, что это так, так продвинуто. Поэтому они не могут понять, как греховные люди становятся облюбованные святыми. Как у греховных людей получается тысячи людей приводить к стопам Шрилы Прабхупады. Они никак не могут понять этого. Как они такие благочестивые, такие правильные, так все правильно делающие. У них ни черта не получается. А у какого-то, который... Все это работает. И поэтому Шрила Прабхупада указывает эту славу и силу святого имени. Что даже если невнятно оно произносит, невнятно, то есть даже непонятно, что это, Нараян это нам, даже не слышно. Но человек это подразумевает именно это. И он с верой постоянно это делает, с преданностью это делает. То есть зависит, старается в зависимость встать от этого. Он получает результаты этого. Поэтому, говорится в шастрах, нет никаких правил и ограничений в повторении святого имени. Никаких правил. Но Господь Чайтанья говорит лишь об одном правиле. Он говорит, не забывайте о смирении. Смирение является фундаментом любого духовного прогресса. Без смирения нет служения. Без служения нету понимания. Поэтому Кришна говорит, только тому, кто преданно служит мне, только тому я даю понимание. Благодаря пониманию он получает знания. А получив знания, он успешно переправляется через океан мирского бытия. Итак, без понимания никакого знания не может быть. Если кто-то что-то знает, но сам не понимает ни черта, это невозможно. Понимание никто не может получить просто, вот ему кто-то на лекции рассказал, и он все понял. Нет. Нужно совершать служение. Только благодаря совершению служения человек получает понимание. Хриды Пракашито. Дивьягьян Хриды Пракашито. Только благодаря служению Кришне в лице духовного учителя человек получает в сердце это понимание. Благодаря этому пониманию человек приобретает знание. Знание, Кришна называет это качество. Качество у человека начинает появляться. Качество. И какое из 26 качеств вайшнава, какое самое главное? Преданность. Все 25 это украшение. Украшение одного. Практически одно качество у вайшнава это преданность. Но Шрила Прабхупада пишет книжку 26 качеств вайшнава. Думаешь, елки, читать начинаешь, думаешь, ой, я никогда таким не стану. А и не надо. Самое важное стать преданным. Все остальные качества, они служат этому качеству. И как Бивамангал Тхакур в Кришнакарнамрите, он говорит, если человек предался лотосным стопам Господа, предался, но и при этом даже сохраняет греховные желания и совершает греховные действия, но при этом он предался все-таки Кришне. В результате своих прошлых привычек, связанных с его кармой, по неосторожности, от соприкосновения, от куча причин. Вообще просто желания жгут, потому что в прошлом он совершал. Но при этом он предан Кришне. То кама, артха, мокша и дхарма стоят что? Со сложными руками. И ждут лишь его приказаний. Они уже служат такому человеку. Кама, артха, мокша и дхарма. они уже служат такому преданному. Почему? Потому что в нем есть преданность. В нем есть преданность, поэтому с него слетают эти грехи. Слетают эти грехи, потому что он произносит святое имя с преданностью. Он совершает любое действие с преданностью. Шраванам, киртанам, вишнок, смаранам, падасаваям, арчанам, ванданам, дасьям, сакьям, атманиведанам. Если человек с преданностью хоть один вид служения совершает, один, то этого достаточно, чтобы он снискал милость Господа. Либо он слушает с преданностью, все остальное не может делать с преданностью, но слушает с преданностью. Либо он воспевает с преданностью, но не умеет поклоняться божеству с преданностью, но может воспевать с преданностью, рассказывать с преданностью. Либо он поклоняется божеству с преданностью и не может что-то другое. Достаточно одного какого-то процесса, который он может делать с преданностью, для того, чтобы снискать милость Господа. И тогда, говорится, йога моя анхата гхата патир, тогда все невозможное для него становится возможным. Йога майя начинает действовать на него. Йога майя. То есть он начинает, попадает под влияние духовной энергии. И тогда все просто удивляются. Как такая личность может такие вещи делать? Что такое? Он же такой греховный. Он такой вообще какой-то непонятный человек. Мы все лучше его. У нас ни черта не получается. Потому что все эти, кто лучше, они не могут попасть под влияние внутренней энергии. Они не могут попасть под эту крипа-шакти. Сва-крипа-шакти. То есть йога-майя. Есть две энергии. Маха-майя и йога-майя. Они всегда находятся в маха-майе. Они горды. Они не думают, что они греховные, там падшие. Обычно человек, который на самом деле много грешил, он всегда понимает, кто он такой. Он всегда реально осознает, кто он такой. У него нет страха о том, что кто-то узнает, какой грех он еще совершает, или что он хочет. В основном люди в 99% служат на публику. Они не служат Кришне. Они служат Кришне для того, чтобы видели окружающие, как они это делают. Они дают лекции, чтобы превзойти, дают что-то еще, делают нам, что-то говорят, как-то себя ведут. Только чтобы завоевать почтение у окружающих. И Кришна в Бхагавадгите говорит, такое преданное служение протекает в гоне страсти. Плоды такой деятельности жалкие, ничтожные, временные и не приводят к истинному отречению. Не приводят к истинному отречению, потому что они боятся всего. Они боятся, что там скажут окружающие. Слава святого имени в том, что человек должен с преданностью его произносить. Неважно, громкость, четкость звуков, произношение, артикуляция. Важно, что человек произносит с преданностью. И постоянно, Прабхупада говорит. Постоянство. Но преданность и смирение – это как две стороны одной медали. Не может быть преданности без смирения. А что такое смирение? Это зависимость. И Шрила Прабхупада в Бхагавадгите в одном из комментариев пишет, что разумный человек, правильно понявший Бхагавадгиту, сознательно ставит себя в полную зависимость от преданного служения. Сознательно ставит себя в полную зависимость от преданного служения, то есть от этого процесса. А в этом процессе есть целое GBC, региональные секретари, президенты, коменданты, директора департаментов. Он ставит себя в полную зависимость. Гопип Хартур Падакамалайор Даша Даса Анудасага. Я нижайший, смиренный слуга, слуги, слуги, слуг Гопи Вриндавана. Так он получает милость